«Сюинай, я пойду дальше», — уведомил он девушку, а затем направился по лестничному проходу к третьему этажу сокровищницы монарха меча. Он не беспокоился о безопасности девушки, не упоминая даже теста третьего этажа, который будет зависеть от культивации практика. Лишь одной выдающейся силы Хань Сюинай достаточно, чтобы никто не мог с ней сравниться. Дуэнь Лин Тянь подошел к лестнице, а его взор снова заполонил мрачный туман. Он даже не успел полностью выйти за пределы тумана, как ему в лицо уже ударила жгучая аура. «Впереди меня ведь не ждет формация, содержащая законы огня, верно?» — подумал про себя Дуэнь Лин Тянь. Только когда он полностью покинул пределы тумана, только тогда он понял, что ошибся. Перед ним по-прежнему наблюдался просторный пещерный туннель, когда он вышел из тумана, однако впереди также лежали внушительные объемы лавы. Это место больше напоминало жерло вулкана. Но, конечно, за счет своей культивации, Дуэнь Лин Тянь больше не опасался лавы как таковой. Но его взгляд зацепился за длинные мечи, которые лезвиями вставлялись в землю, что наблюдалось посреди моря лавы. Все мечи имели различные рукоятки и размеры, а если смотреть на подобное зрелище со стороны, то напоминало гробницу мечей. В гробнице мечей хоронили мечи. Эти мечи, духовная сила пробежалась по мечам, поэтому он буквально сразу же испытал шок. Так они все духовные оружия третьего ранга, а среди них хватает также мечей второго ранга. Ошеломился парень. По всей пещере в различных местах наблюдались духовные мечи третьего ранга. Хотя он уже считался мастером оружия третьего ранга и мог с легкостью изготовить для себя такой меч, но материалы для оружия такого ранга найти, ой, как непросто. Дошло даже до такого, что материалы для котла третьего ранга намного проще найти, но даже их он до сих пор не собрал. Он продолжил идти глубже. Только он сделал несколько шагов, духовная сила ощутила под его ногами тонкие пульсации, а подобные пульсации ему были знакомы. Формация начертаний. Выражение Дуэнь Лин Тяня стало серьезным. Он понял, что активировал формацию начертаний, а значит теперь ему придется разобраться с тестом третьего этажа сокровищницы. Но спустя несколько секунд он не ощутил и не заметил никаких либо осложнений в окружении. Что происходит? Я уверен, что те пульсации точно принадлежали формации начертаний. Теперь он пребывал в замешательстве. Смогла ли та формация выйти из строя под воздействием времени? А пока он гадал про себя. Удачливый младший, ты находишься на третьем этаже моей гробницы наследия. Я уверен, что твоя культивация находится на третьем уровне стадии посвящения пустоты, поэтому дальнейший тест будет соответствовать сложности третьего уровня стадии посвящения пустоты. Вдруг по всему туннелю эхом зазвучал старческий голос. Это он. Прищурился Дуэнь Лин Тянь. Он догадался, что тот голос принадлежал тому же самому человеку, которого он слышал на первом и втором этажах. Боевой монарх. Дуэнь Лин Тянь понял, что тот голос принадлежал монарху меча. Та формация начертаний должно быть является начертанием передачи пустоты, а также здесь другие формации, способные определить культивацию боевого мастера. Через несколько секунд он смутно начал догадываться, что только что произошло, но они только сообщали ему информацию и проверяли его культивацию. Даже если сама формация и обыденна, но даже ее не так-то легко разместить. Потребуется духовная сила боевого мастера как минимум стадии боевого монарха. Дуэнь Лин Тянь обладал воспоминаниями боевого императора Возрождения, поэтому понимал гораздо больше остальных людей. Но голос монарха меча не остановился, пока парень размышлял про себя. Впереди в целом 6 тестов. 3 теста мудрости, которые не содержат в себе никакой опасности, но 3 теста силы возможно в случае неосторожности могут привести тебя к смерти. Ступив на третий этаж гробницы наследия, отступить ты уже не можешь. Пока ты не пройдешь 3 теста силы, перед тобой не появится выход. Продолжил вещать голос старика. Выход не появится, не означает ли это то, что пока человек не пройдет все тесты, он застрянет здесь навсегда. Среди 6 тестов первый, третий и пятый тесты мудрости, а второй, четвертый и шестой соответственно тесты силы. Человек, что первым пройдет их все, получит мое наследие. Когда голос старика закончил данное предложение, Дуэнь Лин Тянь немного напрягся. Наследие, даже его дыхание участилось. Он никогда не представлял, что монарх меча возвел свою гробницу лишь для того, чтобы передать свое наследие. Он изначально полагал, что боевой монарх решил провести своего рода игру ради права владения невероятно ценным сокровищем. Однако он допустил ошибку, внушительную ошибку. Так, стоп, вдруг заставил остановить сам себя Дуэнь Линтянь. Тот боевой монарх не раз говорил, что здесь гробница наследия. Гробница наследия – место, в котором содержится знание и сокровища погибающего человека. Может ли данная гробница оставлена сугубо тем боевым монархом? Когда он додумал до сего места, то его сердцебиение ускорилось. Его грудь начала сильно вздыматься. Вещи и сокровища, которые боевой монарх оставил после своей смерти, окажутся ли они обыденными? Возможно, все его богатство содержится здесь. Но насколько бы оно велико ни было, оно разделено на 10 частей. Если я хочу получить высшую награду, тогда обязательно должен пройти все 6 тестов. Придя к такому выводу, парень заставил себя успокоиться. Он знал, что пройти все 6 тестов он должен самостоятельно. Теперь он был один. Но согласно словам боевого монарха, сложность теста будет соответствовать уровню моей культивации. Помимо 3 тестов мудрости мне потребуется справиться с 3 тестами силы, размышлял про себя Дуэнь Линтянь. Приступим же к первому тесту. Дуэнь Линтянь понял, что просто обязан пройти все тесты как можно быстрее. Только в таком случае он сумеет заполучить наследие боевого монарха. А будет ли наследие боевого монарха простым? Дуэнь Линтянь так не думал. Возможно, он погиб здесь. А если так, возможно, в его черепе хранятся фрагменты глубокомыслия. Когда он додумал до сего места, его настроение снова устремилось ввысь. Фрагмент глубокомыслия. Среди постижения глубокомыслия на стадии боевого монарха, глубокомыслие превосходило по уровню концепцию. Даже низший уровень глубокомыслия содержал силу в 2 раза большую, нежели 9 уровень высшей концепции. 9 уровень высшей концепции содержал в себе силу 1000 силуэтов древних рогатых драконов, а первый уровень глубокомыслия уже был сравним с силой 2000 силуэтов древних рогатых драконов, а 9 уровень глубокомыслия сравним с силой 10000 силуэтов древних рогатых драконов. Но в то же время 10000 силуэтов древних рогатых драконов конденсируются в энергию неба и земли, чтобы пройти через трансформацию и принять абсолютно новую форму. Но даже если я получу фрагмент глубокомыслия, я пока не смогу его использовать. Фрагмент глубокомыслия превосходит фрагмент концепции, поэтому только боевой мастер, постигший 9 уровень высшей концепции или постигший глубокомыслие, сумеет использовать такой фрагмент. Дуэнь Линтянь тяжело вздохнул про себя. К примеру, если в черепе боевого монарха появится фрагмент глубокомыслия ветра, то он сможет начать его постигать лишь тогда, когда постигнет 9 уровень высшей концепции ветра. Глава 616. Духовный меч первого ранга. На самом деле, даже если бы он сейчас и получил фрагмент глубокомыслия ветра, то ему бы пришлось временно спрятать его до будущих времен. Но даже если сейчас я не могу его использовать, сохранить его для будущего вполне неплохо, подумал про себя парень. Кажется, даже боевой император Возрождения оставил в своей сокровищнице 3 фрагмента глубокомыслия для 3-го цикла жизни. Фрагмент глубокомыслия могли развивать только боевые монархи, но сейчас в лучшем случае их число достигало 100 на облачном континенте. На всем континенте не более 100 боевых монархов, поэтому нетрудно представить ценность фрагмента глубокомыслия. Кроме того, боевому монарху потребуется лишь одна мысль, чтобы заставить свой фрагмент глубокомыслия взорваться. Поэтому даже если кто-то и мог убить боевого монарха, то чаще всего не мог успевал получить его фрагмент глубокомыслия. Поэтому в основном фрагменты глубокомыслия от боевых монархов получали, когда они умирали от старости, и лишь изредка происходили случаи, когда их удавалось получить через убийство. Ценность фрагментов глубокомыслия чрезмерно высока. Какой первый тест мудрости? Когда он понял, что боевой монарх не собирается снова говорить, то невольно удивился. «Я пройдусь немного вперед», — решил про себя Дуэнь Линтянь. Довольно скоро под его ногами запульсировала знакомая дрожь. Очередная формация начертаний. «Здесь», — невольно напрягся Дуэнь Линтянь. В этот момент снова зазвучал голос боевого монарха. Он ощущался холодным и равнодушным, словно владелец не испытывал абсолютно никаких эмоций. Первый тест мудрости. Найти и достать единственный духовный меч первого ранга среди гробницы мечей. Если выберешь неверно, то тест провален. Неважно, преуспеешь ты или же нет, твой меч станет наградой за прохождение первого теста. Остальные мечи отправятся под землю и больше никогда не увидят дневного света. Резко прервалась речь боевого монарха. Духовный меч первого ранга. Дуэнь Линтянь прищурился, а затем начал внимательно осматриваться вокруг. Он уяснил, что гробница мечей, о которой говорил боевой монарх, наверняка пещерный туннель с лавой и мечами. Но среди них на самом деле скрывается духовный меч первого ранга. Духовный меч первого ранга. Независимо от способностей мастера оружия, но духовный меч первого ранга говорит сам за себя. Он как минимум способен предоставить усиление в 87% или выше. Усиление в 87%, что оно из себя представляет. Даже духовный меч третьего ранга Дуэн Лин Тянь предоставлял усиление в 67%. Но найти духовный меч первого ранга среди духовных мечей третьего и второго ранга непросто. Здесь по крайней мере 100 мечей. Среди них мечи третьего ранга занимают 90% пространства, а мечи второго оставшиеся 10%. Если человек не является мастером оружия с богатым опытом, то ему явно будет трудно заметить различия между духовными мечами. Дуэн Лин Тянь пробегал взглядом по духовным мечам. Даже если он и использовал духовную силу вместе с опытом боевого императора Возрождения, то не заметил духовного меча первого ранга. Если у остальных такой же тест, то в лучшем случае они получат духовный меч третьего ранга. Но даже если то духовный меч третьего ранга, он драгоценное сокровище для боевого мастера за пределами чужих земель, рассуждал Дуэн Лин Тянь. Хотя и можно получить духовный меч второго или третьего ранга, то таким образом тест будет завален. Дуэн Лин Тянь глубоко вдохнул, а затем начал внимательно осматривать окрестности. Взглядываясь в течение продолжительного периода времени, он подсчитал, что вокруг находится 103 меча, среди которых 90 соответствовали третьему рангу, а 13 второму. Что происходит? Среди них вообще есть духовный меч первого ранга? Теперь он пребывал в замешательстве. Даже если здесь и есть трюк, но старик не стал бы так шутить, верно? Дуэн Лин Тянь покачал головой, а затем начал более внимательно рассматривать все 103 меча. Но в итоге он остался ни с чем. Я абсолютно уверен, что среди 103 мечей не имеется меча первого ранга. Уверенно решил про себя парень. Просто смешно. Хотя сейчас он мог считаться только мастером оружия третьего ранга, но в его разуме содержался жизненный опыт боевого императора Возрождения, поэтому его глаза не отличались от взгляда боевого императора Возрождения. На вершине силы боевой император Возрождения являлся мастером оружия королевского ранга, который превосходил по рангу мастеров оружия первого ранга и квази-королевского ранга. Даже если перед ним появлялся духовный меч первого ранга, тот даже не удостаивал его вниманием. Возможно, на тот момент он уже считал духовное оружие первого ранга мусором. «Тот боевой монарх не разыгрывает меня, верно?» – нахмурился Дуэн Лин Тянь. Но через некоторое время он отказался от подобной мысли. Раз боевой монарх выставил такой тест, то у него определенно должна иметься причина. Возможно, духовный меч первого ранга просто сокрыт где-то. Когда он подумал о подобной возможности, его внимание сместилось в сторону земли. На земле он видел груды металла, напоминающих железо от мечей. Тот боевой монарх ведь не был мастером оружия, верно? Предположил про себя Дуэн Лин Тянь. За исключением 103 мечей, воткнутых в землю, имеется еще немного обломков. Теперь я просто уверен, что среди них нет духовного оружия первого ранга. Может ли так случиться, что духовный меч первого ранга сокрыт в груди металла? Когда он подумал о возможности, его сердцебиение ускорилось. Искать. Затем он начал рыться в груди обломков, а в итоге он действительно что-то нашел. Свист. Махнув рукой, он отбросил в сторону обломки. Перед его глазами показался незавершенный меч. Незавершенный меч, которому до завершения не хватало заключительного шага. Он выглядел ужасным, а также полностью почерневшим. Но у него имелось нечто наподобие лезвия, поэтому его по-прежнему можно было использовать в качестве меча, хоть он и выглядел довольно уродливым. На самом деле он был наполовину воткнут в стену пещеры. Если бы я не обладал воспоминаниями боевого императора Возрождения, то наверняка потерпел бы крах в этом тесте. Кто бы мог еще подумать, что данный почерневший и незавершенный меч на самом деле окажется духовным мечом первого ранга. Горько улыбнулся Дуэн Лин Тянь, глядя на уродливый меч. Не сомневаясь, что перед ним лежит именно что искомый духовный меч, он схватился за его рукоятку и вытянул наружу. А как только он коснулся рукоятки, вжух, яркий свет вспыхнул перед его глазами, заставив зажмуриться. Когда он открыл глаза, то обнаружил, что лава, 103 меча, а также обломки полностью исчезли. От той пещеры в его руках остался только незавершенный и уродливый меч. «Поздравляю, ты прошел первый тест мудрости», — заполучив духовный меч первого ранга. Дуань Лин Тянь услышал голос прямо из меча в своей руке. Начертание передачи пустоты прямо везде. Покачал головой с улыбкой на лице Дуань Лин Тянь. Подобные формации могли хранить в себе сообщение владельца. Владельцу необходима была первородная энергия для их активации, а чужаку просто коснуться. Этот меч действительно ужасен. Грустно посмеялся над собой Дуань Лин Тянь. Любопытно, сколько же силы содержится в этом мече. Подумал он про себя, а затем направил в меч первородную энергию, желая его проверить. Вжух! Практически мгновенно энергия неба и земли завихрилась над парнем, призывая силуэты древних рогатых драконов, а также силуэты древних мамонтов. Количество силуэтов древних рогатых драконов составляло 7, а древних мамонтов 5200. Сейчас я на третьем уровне стадии постижения пустоты, а без духовного оружия и концепции моя сила соответствовала 4 силуэтам древних рогатых драконов. Другими словами, меч добавляет силу в 3 силуэта древних рогатых драконов и 5200 силуэтов древних мамонтов. Довольно быстро подвел подсчеты Дуань Лин Тянь. Этот меч способен увеличить силу на 88%. Среди духовных оружий первого ранга, его можно назвать неплохим. Кивнул парень в сторону меча, но он выглядел очень ужасно. Его даже стыдно показывать на публике. До сих пор он не мог понять, почему меч так выглядит. Придя в себя, Дуань Лин Тянь крепче схватился за меч. Согласно слов боевого монарха, второй тест – тест силы. Хотя он пока не догадывался, что из себя представляет тест силы, но он понимал предельно ясно, что ему понадобится использовать свою силу. Но теперь он испытывал уверенность, держа в руках духовный меч первого ранга. На самом деле, высвободив первородную энергию при помощи духовного меча первого ранга, я смогу проявить силу 7 древних рогатых драконов и 5200 древних мамонтов. Если я добавлю второй уровень концепции ветра, высшую силу молнии и начальную силу земли, то получу вдобавок силу 2 силуэтов древних рогатых драконов, а также 2000 древних мамонтов. Если просуммировать, моя сила составит 9 силуэтов древних рогатых драконов и более 7000 древних мамонтов. Практически сила 10 силуэтов древних рогатых драконов. Находясь на третьем уровне стадии посвящения пустоты, он почти обладал мощью 10 силуэтов древних рогатых драконов. Глава 617. Тайная кладовка. Держа в руках духовный меч первого ранга и высвобождая силу практически 10 силуэтов древних рогатых драконов, Дуань Лин Тянь полнился уверенностью. Неважно, какой там второй тест силы, я точно справлюсь. Дуань Лин Тянь глубоко вдохнул, а затем уверенно зашагал вперед. Исходя из первого теста мудрости, второй тест наверняка тоже нужно активировать самому. А факты лишь подтвердили, что он оказался прав. Только он прошел несколько шагов, как знакомая пульсация произошла под ногами. Он понял, что зашел в формацию начертаний. Второй тест, тест силы. Голос боевого монарха как гром раздался в ушах Дуань Лин Тяня. Пройди вперед 3 шага, чтобы активировать формацию начертания первородной тени. Появится 100 первородных теневых кукол 6 уровня стадии посвящения пустоты. Как только формация активируется, ты обязан будешь за 15 минут уничтожить их всех. Голос старика рассказал правила второго теста. Сотня первородных теневых кукол 6 уровня стадии посвящения пустоты, удивился про себя парень. Изначально при его силе уничтожить всю сотню не составило бы проблему. В конце концов, даже если они проявят свою высшую силу, то смогут напасть с силой 8 древних рогатых драконов. Но ему необходимо с ними расправиться за 15 минут. 15 минут немало, но и недолго. С моей нынешней силой мне легко будет сокрушить их. Если же я высвобожу свою полную скорость и силу, то должен успеть вовремя. Дуань Лин Тянь был предельно уверен в своих нынешних способностях. 1 шаг, 2 шага, 3 шага. Активация. Вспыхнул яркий свет активации духовной формации. В пространстве вокруг него появлялся силуэт за силуэтом. Число первородных теневых кукол, как и говорилось, не превысило 100 штук. Весь туннель заполнился первородными теневыми куклами вокруг Дуань Лин Тяня. Убить. Дуань Лин Тянь похолодел, а его первородная энергия влилась в меч вместе с силой и концепцией. Столкнувшись с сотней первородных теневых кукол, Дуань Лин Тянь не собирался сдерживаться. Его время ограничено. Свист. Его меч превратился во вспышку черной молнии, которая устремилась в сторону 7 марионеток, что стояли к нему ближе всех. Однако марионетки повели себя так, словно предвидели его атаку, поэтому разбежались в стороны, когда парень направил на них свою атаку. Вжух! Но в итоге меч парня уничтожил лишь одну марионетку, а остальные шесть увернулись. Но Дуань Лин Тянь не успокоился, поэтому нанес следующий удар мечом. Искусство рассечения мечом. Его духовный меч иногда превращался во вспышку молнии, который лучом света поражал первородную теневую куклу. Но не стоило даже упоминать, что данные марионетки оказались с навыками, а если точнее, то слишком проворными. Любая атака Дуань Лин Тяня уничтожала лишь одну марионетку, в то время как остальным удавалось увернуться. Так не пойдет. Если так продолжится, то ничего не выйдет. Любым своим ударом я уничтожаю лишь одну марионетку. Как много раз мне придется ударить, чтобы убить всю сотню? Вспомнив, что у него в запасе всего 15 минут, парень заволновался. ХМПФ. Посмотрим, как вы сможете увернуться от такого. Дуань Лин Тянь загорелся решимостью, а его одеяния затрепетали без всякого ветра. Ураган. Дуань Лин Тянь словно бы превратился в вихрь ветра, который метался от угла к углу пещерного туннеля. Он не переставая следил за перемещениями марионеток. Очередная группа первородных теневых кукол устремилась на него в атаку. Но так как Дуань Лин Тянь сам себя заводил в углы к стенам, то марионетки вынуждены были собираться в тесные группы, чтобы напасть на него. Когда он заметил, что марионетку устремились на него в атаку, он сильно оттолкнулся от стены, замахнувшись своим мечом. Сила 10 силуэтов древних рогатых драконов вырвалась на волю. Свист, свист, свист, свист, свист. Махнув рукой, он вызвал множество лучей света меча, которые сетью окутали группу первородных теневых кукол. Сеть ударов мечей заключила их внутри себя. Группа марионеток ринулась в разные стороны, когда увидели взмах меча Дуань Лин Тяня, но к сожалению, так как за спиной парня располагалась стена, то и бежать они могли далеко не во все стороны. В мгновение ока Дуань Лин Тянь уничтожил почти 10 марионеток. Отлично. Этот удар меча смысл всякое расстройство Дуань Лин Тяня. Остановив свою атаку, остальные марионетки снова бросились на него. Может, они и знали, что нужно уклониться в опасный миг, но они не обладали человеческими эмоциями, поэтому не знали страха. Все они инстинктивно нападали на парня, а итог оказался закономерен. Даже если их число и составляло почти сотню, но так как Дуань Лин Тянь всегда за спиной имел стену, ему с легкостью удавалось уничтожать несколько марионеток за атаку. Не прошло и 15 минут, когда все марионетки оказались уничтожены. Вжух! В этот момент волна необычного ветра пронеслась внутри пещерного туннеля, взметая пыль в воздух. Откуда пришел тот ветер? Задался вопросом Дуань Лин Тянь. Только сейчас он заметил, что в стороне, откуда пришел ветер, появилась прелестная на вид шкатулка. Награда за второй тест, обрадовался Дуань Лин Тянь, направившись к шкатулке. Подойдя к ней, он нетерпеливо ее открыл. Внутри шкатулки лежала мерцающая и полупрозрачная жемчужина. Жемчуг души. Дуань Лин Тянь с первого взгляда опознал вещицу. Поглотив ее в прошлом, его духовная сила прошла через значительное изменение. Поэтому теперь она превосходила на 2 уровня его текущую культивацию. Теперь его культивация находилась на 3-м уровне посвящения пустоты, но духовная сила соответствовала 5-му уровню стадии посвящения пустоты. До сих пор она на 2 уровня превосходила его культивацию. Любопытно, прорвется ли моя духовная сила после поглощения жемчужины. Дуань Лин Тянь не стал долго раздумывать, поэтому сразу направил в жемчужину духовную силу. А когда она уже должна была слиться с жемчугом души, из самой жемчужины раздался голос. Поздравляю за прохождение 2-го теста. Далее наступит 3-й тест. Тест мудрости. Отойди назад на 5 шагов, затем сделай 3 шага вправо, чтобы активировать 3-й тест, говорил голос боевого монарха. Внутри жемчуга души установлена формация. Кажется, достижения того боевого монарха в искусстве начертаний весьма глубоки. Пришел к выводу Дуань Лин Тянь. Когда он пришел в себя, то слил свою духовную силу с жемчужиной, поглощая чистую духовную энергию. Довольно скоро он ощутил, как его духовная сила преображается. Но те изменения оказались крайне малы. В итоге его духовной силе так и не удалось совершить прорыв через 6-й уровень стадии посвящения пустоты. Эффект жемчуга души очень заметен, когда дело касается духовной силы низкого уровня. Возможно, еще 2 или 3 хватит, чтобы моя духовная сила сумела прорваться дальше. Вот только, к сожалению, вздохнул Дуань Лин Тянь. Бегло подумав, он расслабился. Получив 1 жемчуг души, мне уже несказанно повезло. Я все еще слишком жаден. Затем он повернулся и совершил шаги для активации третьего теста боевого монарха. Как и ожидалось, очередная формация начертаний. Третий тест. Тест мудрости. Найти потайную кладовку внутри пещерного туннеля и получи вещь, которая хранится внутри. Прозвучал голос старика. Предел времени 15 минут. Если в течение 15 минут кладовка не будет найдена, тест посчитается проваленным. Если сумеешь отыскать потаенную кладовку и получишь предмет, он будет считаться твоей наградой за третий тест. Как только голос боевого монарха пропал, Дуань Линтянь сразу переместился в ближайший угол и начал внимательно осматривать стены. В то же время он высвободил свою духовную силу. Если некоторые места не могли засечь его глаза, то он с легкостью прибегал к духовной силе, а он очень сильно верил в свою духовную силу. 15 минут достаточно, чтобы моя духовная сила пробежала по каждому метру стены пещерного туннеля. Облегченно вздохнул про себя Дуань Линтянь. Если бы он не был мастером начертания и не обладал духовной силой, но использовал методы поиска обычного человека, то ему явно не хватило бы 15 минут, чтобы успешно завершить тест. Этот тест словно бы специально создавался для мастеров начертаний. На некоторое время Дуань Линтянь погрузился в раздумья. Со своего угла он проверял все стены, пол и потолок пещеры при помощи духовной силы. Время текло неторопливо и молча, а Дуань Линтянь словно бы совершенно не вымотался, пока искал потайную комнатку. И наконец, когда время приблизилось к 15 минутам, духовная сила парня заметила очень странное место. Это же, Дуань Линтянь взлетел в воздух, пролетел в определенной стене пещеры, но прищурился, разглядывая ровную поверхность. Если бы он смотрел на нее своими глазами, то явно не сумел бы на ней ничего обнаружить. Шлеп. Парень нанес удар по стене, а также добавил удару первородную энергию. Бам. Раздался громкий шум, а стена перед ним разлетелась на кусочки. Если бы на его месте стоял обычный человек, то явно прошел бы мимо данной стенки. В конце концов, ничего особенного не попалось на глаза после разрушения стены. Но Дуань Линтянь никуда не ушел. Она и вправду сокрыта очень тщательно. С улыбкой на лице покачал головой Дуань Линтянь. Его первородная энергия сконденсировалась в форму коротенького меча, который устремился в сторону разрушенной стены. Глава 618. Кукла земли. Бам. Дуань Линтянь вырезал из стены кусок камня, а перед его глазами наконец появилась потаенная кладовка. Наконец-то я ее нашел. Улыбнулся Дуань Линтянь, потянувшись рукой к открывшемуся пространству. Внутри него молча лежало пространственное кольцо. Бессвязное пространственное кольцо. Дуань Линтянь слегка удивился. Видимо, наградой является то, что находится внутри него. А как только он схватил пространственное кольцо: «Поздравляю за прохождение третьего теста. Четвертый тест активируется, если пройдешь 5 шагов вправо, а затем еще 7 шагов вправо». Вырвался голос старика из пространственного кольца. «Сперва посмотрю, что находится внутри». Дуань Линтянь откусил свой палец, капнул кровью на кольцо. Пространственное кольцо стало его владением. С полетом мысли пространство кольца предстало перед его глазами. Какое огромное пространство! Само кольцо по себе наверняка является духовным оружием первого ранга. Пространственные кольца тоже делились на ранги. Самое дешевое кольцо соответствовало духовному оружию седьмого ранга. Чем выше его ранг, тем больше и пространство внутри. К примеру, сейчас в его руке находилось пространственное кольцо первого ранга, а внутри него пространство соответствовало размеру всего пещерного туннеля. И хотя пространство внутри оказалось большим, внутри было пусто, но в определенный миг его внимание привлекла груда молочно-белых камней в самом углу. Камни лежали молча, однако мерцали белым светом. Особенно один из них, от него исходило особенно яркое белое свечение. Первородные камни. Ему хватило одного взгляда, чтобы опознать их. Первородные камни выступали формой богатства в чужих землях. В чужих землях хватало торговых операций между боевыми мастерами. Но кроме личного обмена, как правило, в любых ресторанах и гостиницах в качестве оплаты принимали первородные камни. Первородные камни в основном использовались сугубо в чужих землях, так как помимо валюты, они еще пригождались боевым мастерам в качестве катализатора для культивации. Когда я только вошел к сокровищнице монарха меча, я подумал о богатстве, если сумею заполучить первородные камни. Я и вправду не думал, что сумею получить их. Горящим взглядом Дуань Линтянь буравил первородные камни, но довольно скоро выражение его лица исказилось. Какого черта? Только один первородный камень высшего сорта, сотня камней среднего сорта и 10000 низкосортных первородных камней. И это богатство боевого монарха, не слишком ли мало? Невольно выругался он про себя, когда подсчитал число и качество камней. Такое количество можно назвать богатством для боевого мастера стадии абсолютной пустоты. Но для боевого монарха можно сказать, что это пыль. Как человек, что слился с воспоминаниями боевого императора Возрождения, Дуань Лин Тянь имел совершенно иной взгляд на вещи. Забудь, лучше уж так, чем ничего. Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул и успокоился. Он совершенно случайно их получил, поэтому лучше пусть они побудут в его запасе, чем их вообще не будет. Если все камни среднего и низкого качества перевести в первородные камни высшего сорта, то получится только два. Но трех первородных камней высшего сорта мне хватит для культивации в течение некоторого времени. Подумал он про себя. У первородных камней имелись свои ранги. Первородная энергия неба и земли внутри первородного камня высшего сорта сравнима с количеством энергии внутри 100 первородных камней среднего качества или 10000 низшего. С моей нынешней культивацией, даже если я воспользуюсь низшим первородным камнем для культивации, мне его хватит на час, размышлял про себя Дуань Лин Тянь. Он надел это кольцо себе на палец, пока направлялся к следующему тесту. Третий тест был тестом мудрости, а значит, впереди его ждал тест силы. Интересно, какой меня ждет тест? Пока он направлялся к формации, в его руке появился уродливый меч. Данный меч предоставлял ему внушительное чувство безопасности. 5 шагов направо, а затем еще 7. Дуань Лин Тянь следовал указаниям голоса боевого монарха к расположению активации четвертой формации теста. Когда он завершил последний шаг, то снова ощутил под ногами знакомую дрожь формации. В его уши ударили знакомые шумы. Четвертый тест силы. Победи кукол земли четвертого уровня стадии посвящения пустоты, способных высвободить четвертый уровень концепции земли. В награду получишь фрагмент концепции земли внутри кукол земли. Голос старика резко прервался. Кукла земли, четвертый уровень концепции земли, четвертый уровень стадии посвящения пустоты, прищурился Дуань Лин Тянь, а затем стремительно побежал по воспоминаниям боевого императора Возрождения. Поэтому довольно скоро он получил сведения о куклах земли. Кукла земли являлась разновидностью первородной теневой куклы, только более сильной. Кукла земли состояла из комбинации первородной теневой куклы и энергии земли. Ее тело больше походило на тело каменного голема. Проще говоря, кукла земли не знает, как высвобождать концепцию земли. Но боевой монарх поместил внутри нее фрагмент концепции земли, поэтому теперь она сможет его высвободить. Ахнул от открытия Дуань Лин Тянь. Грохот. В этот миг он ощутил, как земля трясется. Он повернулся и увидел, как в воздухе появляются странные потоки желтоватой энергии. Внутри тех потоков появился силуэт в форме человека. Первородная теневая кукла. Энергия земли буквально впитывалась в марионетку, из-за чего материал ее тела стал намного крепче. Но естественно, нормальным человеком от этого она не стала. Марионетка к тому времени уже преобразилась в куклу земли, исходя из цвета ее тела. Желтоватая энергия земли придавала ей каменистый вид, а сама марионетка явно обладала поразительной защитой. Треск. Земля покрылась трещинами, что побежали по все стороны. Свист. Свет энергии земли сразу начал вливаться в тело куклы земли. Безжизненные глаза марионетки вспыхнули ярко-желтым светом, из-за чего по спине неподготовленного человека могли пробежать мурашки при взгляде на нее. Четвертый уровень концепции земли вместе с четвертым уровнем стадии посвящения пустоты. Даже если она не обладает духовным оружием, но она способна высвободить силу 10 древних рогатых драконов. Она превосходит всю мою силу. Дуань Лин Тянь ощутил давление. Кроме того, мы находимся в пещерных условиях, что по сути является землей. Она сможет полагаться на энергию земли. Туннель небольшой, а я явно не смогу избежать земли. Горько просмеялся про себя Дуань Лин Тянь. Четвертый уровень концепции земли сравним с силой 4 древних рогатых драконов. А при таких условиях за счет энергии земли она сумеет получить силу дополнительных 2 древних рогатых драконов. Другими словами, если кукла земли воспользуется всей силой, то наверняка сможет проявить атаку в 12 силуэтов древних рогатых драконов. На мгновение Дуань Лин Тянь даже забыл, как дышать. Его рука, что сжимала рукоять духовного меча первого ранга, уже покрылась потом. Боевой монарх и вправду издевается. Я только на 3-м уровне стадии посвящения пустоты, но он собирается заставить меня сражаться с таким чудовищем. Дуань Лин Тянь проклинал про себя монарха меча. Если бы боевой монарх сейчас услышал проклятие Дуань Лин Тяня, то, возможно, разозлился и выкнул его из своей гробницы, не забыв лишить своих наград. Вжух! Кукла земли побежала по земле, настигнув Дуань Лин Тяня в мгновение ока. Она направила в него кулак, подпитывая первородной энергией. Она направила атаку прямо в голову Дуань Лин Тяня. Вместе с всплеском первородной энергии, на него направились потоки желтой энергии. Концепция земли. Над головой марионетки воплотилось 10 силуэтов древних рогатых драконов. Казалось, словно она с одного удара желала расправиться с Дуань Лин Тянем. Ураган. Дуань Лин Тянь не смел сдерживаться, поэтому сразу обратился вихрем ветра. Ему с трудом удалось увернуться от атаки. Но удар марионетки совершенно не замедлился уклонением Дуань Лин Тяня, поэтому марионетка с размаха ударила по стене туннеля. Бам! Трещины мгновенно побежали по стене, а весь туннель сильно затрясло. Что до Дуань Лин Тяня, он наоборот оказался в воздухе, поэтому на него не воздействовала дрожь земли. Искусство рассечения мечом. Когда он увидел, что марионетка стоит к нему спиной, Дуань Лин Тянь внутренне похолодел. Крепко держа духовный меч первого ранга, он направил на марионетку свою атаку. Свист. Его меч просвистел, как вспышка молнии, а прежде чем марионетка успела развернуться, меч парня настиг ее тела. Звяк. Послышался звон, вынудив Дуань Лин Тяня остолбенеть, так как он ожидал, что сумеет ее уничтожить. Он снова пробежался по воспоминаниям боевого императора Возрождения, поэтому не выдержал и выругался вслух. Проклятие! А он не зашел слишком далеко, согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, так как кукла Земли создавалась из энергии Земли и первородной теневой куклы, то помимо выдающейся силы, у нее еще имелась поистине страшная защита. Если сила атаки не превосходила силу куклы Земли, то такая атака не сможет ей навредить. Другими словами, с моей силой в почти 10 силуэтов древних рогатых драконов я не смогу ее уничтожить, и это если она не заимствует силу Земли. Если она будет стоять на Земле, тогда мне придется воспользоваться силой, превышающей 12 древних рогатых драконов, чтобы уничтожить ее. Когда он пришел к такому выводу, то испытал беспомощность. Глава 619. Фрагмент 7 уровня высшей концепции Земли. Удар меча Дуань Лин Тяня ушел в никуда, поэтому он мог лишь временно уворачиваться от атак куклы Земли. Но сама марионетка владела скоростью, заметно превосходящей Дуань Лин Тяня. Спустя краткое мгновение кукла Земли вновь настигла Дуань Лин Тяня. Удар, содержащий в силе силу 10 древних рогатых драконов, обрушился на него во властной манере. Только теперь у Дуань Лин Тяня не было времени уклоняться, поэтому он выставил перед собой духовный меч первого ранга, желая заблокировать атаку куклы Земли. Бам! Кулак марионетки поразил Дуань Лин Тяня, а его ладонь, держащая рукоятку меча, покрылась кровью. В результате удара духовный меч отправился в полет. Однако Дуань Лин Тяню удалось отклонить траекторию удара марионетки, из-за чего ее кулак просвистел мимо него. Четкий отпечаток кулака остался на стене после удара марионетки. Не обошлось и без сети трещин. Вновь земля затряслась. Если так и пойдет, то я рано или поздно погибну. Дуань Лин Тянь пытался успокоиться, поглотив великую пилюлю восстановления. Он отскочил к другой стороне стены. «Попробую, может, навык души воздействует на нее», — подумал про себя парень, а в его глазах вспыхнул тусклый свет. Тысяча иллюзий. Он мгновенно выстроил иллюзорное пространство, чтобы окутать им куклу Земли. Однако марионетка совершенно не обращала на него внимания. Кажется, хоть кукла Земли владеет боевым телом, но ее природа остается в виде первородной теневой куклы. Раз она не обладает душой, то и навыки души ей нипочем, — вздохнул про себя парень. Теперь он убедился, что навыки души совершенно бесполезны против неживых объектов. А к тому времени кукла Земли вновь устремилась на Дуань Лин Тяня. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Скорость и сила куклы Земли полностью подавляли текущие возможности Дуань Лин Тяня, поэтому их битва больше напоминала догонялки. Почему она до сих пор не воспользовалась самой сутью концепции Земли, не подпитавшись энергией Земли? Вот над чем ломал голову Дуань Лин Тянь. Он был уверен, что если бы кукла Земли воспользовалась подпиткой энергии Земли, то уже давно бы погиб от ее атаки. Поэтому во время различных уворотов и получая раны, в определенный момент он пришел к выводу. Ввиду особой причины, кукла Земли не может подпитаться энергией Земли. Что происходит? Задавался одним и тем же вопросом парень, пытаясь выжить под натиском атак марионетки. Пока бегал, то постоянно пролистывал воспоминания боевого императора Возрождения. Поэтому довольно скоро он получил ответ. Даже если фрагмент концепции насильно вживлен к куклу Земли, она не способна использовать особенности концепции, как люди или демонические звери. Боевые мастера людей и демонические звери могут при помощи концепции Земли связаться с Землей, чтобы буквально слиться с ней воедино и заимствовать ее силу. Кукла Земли не владеет интеллектом. Ее сфабрикованное тело просто не имеет ни малейшего понятия, как сливаться с энергией Земли. Таким образом, она просто не может воспользоваться подпиткой Земли. Дуань Линтянь про себя облегченно вздохнул. Вот значит, в чем причина. Хотя он все еще не мог с ней справиться, но его беспокойство заметно ослабло. По крайней мере, теперь он уверен, что сила куклы Земли не перескочит отметку силы в 10 силуэтов древних рогатых драконов. На его фоне она сильнее лишь на несколько тысяч древних мамонтов. Свист. Послышался порыв свистящего ветра, чем и резко привел Дуань Линтяня в чувство. Он знал, что кукла Земли очень близко к нему подобралась. Ураган. Дуань Линтянь выставил лезвие меча себе за спину, высвобождая технику урагана. Звон. Удар куклы Земли как пушечный выстрел поразил лезвие духовного меча первого ранга. Он отлетел от удара в стену. Удар оказался такой силы, что после его удара о стену на ней осталась вмятина с трещинами. Больно. Дуань Линтянь ощутил сильную боль по всему телу. Вжух. В этот момент он увидел, как к нему уже на полной скорости несется марионетка. Тело куклы Земли выглядит тяжелым, но его скорость слишком мала. Даже в такой момент он невольно обратил внимание на ноги марионетки. Он заметил, что кукла бежала на него быстрым шагом, но каждый раз оставляла на земле трещину, а также вспышку искр. И те искры запечатлились взглядом Дуань Линтяня, из-за чего он слегка изумился. «Молния!» – прошептал Дуань Линтянь, словно бы зацепился за нечто особенное. Ему казалось, что словно прошло мгновение, сравнимое со столетием. «Теперь я понял. Выходит, я все время шел по неверному пути. Молния принадлежит к числу сил природы, но она образуется особым способом. И тот способ очень напоминает трение». В голове парня теперь все прояснилось. Но в этот момент марионетка уже оказалась прямо перед ним, а ее кулак постепенно увеличивался в глазах Дуань Линтяня. Всего мгновение, но оно могло послать парня в полет. «Давай!» – громко завопил парень, не проявляя намерения уклониться. Искусство рассечения мечом. В тот же миг он совершил молниеносный взмах мечом, желая встретить кулак куклы Земли. В тот же миг его первородная энергия и второй уровень концепции ветра влились в его духовный меч. Вот только теперь еще тонкие искры молнии вместе с его энергией сливались с мечом. Вжух! В небе над Дуань Линтянем воплотился еще один силуэт древнего рогатого дракона помимо уже существующих. Концепция молнии. Первый уровень начальной концепции молнии. Свист. Пронзительное завывание ветра послышалось в туннеле, когда взмах меча Дуань Линтяня столкнулся с кулаком куклы Земли. Однако самого парня в полет на этот раз никто не отправил. Моментальный удар меча рассек кулак марионетки, как какой-то тофу. В то же время Дуань Линтянь переместился слегка в сторону. Вместе с шумами ветра и молнии он легко уклонился от кулака куклы Земли, которая, пострадав от его атаки, отклонилась по траектории изначального удара. Бам! Отсеченный кулак куклы Земли жестоко врезался в стену, вот только он буквально вклинился в нее. Вокруг того места во все стороны поползла сеть трещин. Свист, свист, свист, свист, свист. Но с другой стороны, махнув рукой, Дуань Линтянь направил множественную атаку на куклу Земли. Вот только теперь тело марионетки, которое ранее он даже поцарапать не мог, разрезалась как мягкая тофу. За несколько секунд Дуань Линтянь порубил марионетку примерно на сотню кусочков. Бам, бам, бам, бам, бам. Остатки марионетку упали на землю, как остатки какого-то желтого материала. В то же время желтоватый осколок попался на глаза Дуань Линтяня, но лежал он среди груды обломков камня. Это же, сердце парня подпрыгнуло, когда он увидел тот осколок, фрагмент седьмого уровня высшей концепции Земли. Данный фрагмент оказался на целый уровень выше, нежели фрагмент, который попал в лапки маленькой мышки. Дуань Линтянь как вспышка молнии очутился рядом с осколком и резко достал его из груды камней. Но прямо в этот момент голос боевого монарха эхом пронзил его уши. «Поздравляю с прохождением четвертого теста. Чтобы активировать пятый тест, пройди 9 шагов назад, а затем 3 шага влево». Судя по всему, начертание передачи пустоты содержалось на фрагменте концепции Земли. Когда он пришел в себя, то внимательно осмотрел фрагмент концепции в своих руках. Подтвердив, что он не спит, Дуань Линтянь спрятал его в пространственное кольцо, словно какое-то невероятное сокровище. Все благодаря кукле Земли, раз я сумел постичь концепцию молнии так внезапно. Эмоционально вздохнул про себя Дуань Линтянь, бросив взгляд на марионетку, которую он порубил на кусочки. Ему даже не стоило представлять, что если бы он не постиг концепцию молнии, то явно не смог тогда уничтожить куклу Земли и заполучить фрагмент концепции Земли. Еще два теста. Успокоившись, он направился к пятому тесту. Следующий тест – тест мудрости. Он прошел нужные шаги и активировал формацию начертаний, а в этот момент его окружение разительно изменилось. Он оказался уже не в пещерном туннеле, а в красочном богатом дворце. Иллюзорное пространство, первым делом подумал Дуань Линтянь, а когда подобная мысль вспыхнула в его голове, он уже не мог прогнать ее прочь, так как становился все более и более уверен в своей догадке. Ему были знакомы иллюзорные пространства. Он пользовался навыком души тысячи иллюзий, который мог выстраивать иллюзорные пространства, из которых не могли сбежать его враги. Никогда не думал, что наступит время, когда даже я сам буду заключен в иллюзорное пространство. Грустно посмеялся над собой Дуань Линтянь, а в этот момент раздался голос боевого монарха. Пятый тест мудрости. Задача покинуть иллюзорное пространство и вернуться в туннель. Время ограничено 15 минутами. Как только ты сможешь вернуть обратно в туннель в течение заданного времени, сразу начнется шестой тест. Как только ты одолеешь последнюю клинковую куклу, то сможешь получить мое наследие. Дуань Линтянь поразился, когда услышал боевого монарха. Получить наследие? Может ли такое случиться, что все остальные провалили самый первый тест? Размышлял про себя парень, хотя он на самом деле не понимал, что происходит, но быстро вернулся в себя, а его настроение поднялось на 120%. Он начал осматриваться вокруг. Хотя я могу выстраивать иллюзорные пространства, но как мне самому из него выбраться? Сейчас у него в голове не имелось никаких зацепок. Проехали. Просто попробую. Он решил высвободить свою технику. Второй уровень концепции ветра, первый уровень концепции молнии и сила Земли пришли ему подмогу. Но пространство никоим образом не изменилось, а значит его постижения никак на него не повлияли. Поэтому он начал беспокоиться. Глава 620. Фальшивый и настоящий Дуань Линтянь. Тысяча иллюзий. Тусклый свет вспыхнул в глазах Дуань Линтяня, когда он применил свой навык души. Теперь ему оставалось лишь попробовать. А вдруг, он совершенно не был уверен, сумеет ли таким образом разрушить иллюзорное пространство. Вот только теперь он выстроил пространство, которое окутало его самого. В дальнейшем картина перед его глазами изменилась. Просторная поляна зеленой травы цветом уходила далеко за горизонт. Легкий бриз переносил запах свежей травы, который заметно так расслаблял. Внезапно он ощутил, как земля под его ногами начала сильно трястись, словно бы произошло землетрясение. А затем он заметил, что его иллюзорное пространство раскололось на кусочки, а также пространство боевого монарха разлетелось вместе с ним. Поздравляю за прохождение пятого теста. Как только ты сумеешь одолеть зеркальную куклу и превозмочь завершающий тест, то сможешь получить мое наследие и мирно покинуть сокровищницу. Со всех сторон эхом прозвучал голос боевого монарха. Вот так вот просто, изумился Дуань Линтянь. Он до сих пор стоял на месте и не мог прийти в себя от шока. Ранее, когда он высвободил свой навык души, то совершенно не был уверен, что сумеет с его помощью разрушить иллюзорное пространство, созданное боевым монархом. А итог заметно ошарашил его. Зеркальная кукла. Но вскоре он пришел в себя, а в его глазах вспыхнул легкий страх. По пути он уже испытал два теста силы. Во время первого теста ему нужно было победить 100 первородных теневых кукол, а во втором победить куклу Земли. Ее наступательные способности оказались высокими, а защита невероятной. Если бы он не постиг концепцию молнии, то не смог бы пройти тест. Исходя из прошлого опыта, нынешний тест будет куда более сложным. Его ждет третий тест силы, а по совместительству последний. Без сомнения, зеркальная кукла окажется сильнее куклы Земли. Но интересно, какая на самом деле у нее окажется сила? Морально пытался подготовиться Дуань Линтянь. В этот момент он ощутил острую и стремительную ауру откуда-то сверху. Когда он поднял голову, то оказался ошеломлен. Небеса, что я вижу? На самом деле перед ним прямо в воздухе проявился молодой человек в фиолетовых одеяниях. Что его больше всего шокировало, так то, что внешне он выглядел идентично ему. Даже черты его лица выглядели точно такими же. Любая черта его внешности соответствовала ему самому. А что самое важное, тот молодой парень держал рукоять уродливого незавершенного меча. Точно такой же меч, который недавно получил Дуань Лин Тянь. Что происходит? Его посетило ощущение, что он реально смотрит в зеркало. Тот самый уродливый меч первого ранга сейчас лежал в его пространственном кольце. Его глаза, осматривая внешность молодого парня, Дуань Лин Тянь посмотрел тому в глаза. Его глаза выглядели пустыми и бесцветными, словно в этом теле не содержалось никакой души. Это же формация начертания зеркального отражения. В его голове вспыхнули воспоминания боевого императора Возрождения. Формация начертания зеркального отражения – чрезвычайно продвинутая формация. Честно говоря, только мастера начертаний стадии боевого монарха или выше могли ее установить. Весьма властная формация. Она очень хорошо могла задерживать противников. Кто бы в нее ни попадал, как только тот человек сталкивался с зеркальной куклой, то встречал противника с такой же силой и способностями. Помимо отсутствия души и без способности высвободить навык души, зеркальная кукла практически вылитый я, независимо от моих способностей или боевых инстинктов. Невольно напрягся Дуань Лин Тянь, пока смотрел на свое отражение. Что более страшно, что она схватывает любое мое состояние. К примеру, когда я сражался с куклой Земли, я постиг концепцию молнии, поэтому то и смог ее уничтожить. Но во время битвы с зеркальной куклой, если я постигну новую силу, то тоже сделает и она. Что бы ни случилось, ее сила сравнится с моей. А еще ужасно то, что она не владеет душой и мыслями, поэтому не знает страха. В ее мире существует лишь убийство. Теперь парень начал испытывать страх. С таким противником при самом лучшем исходе он мог сражаться в ничью, но без возможности победить. Если выбирать, то я лучше предпочел бы столкнуться с 10 куклами Земли, чем с собственным отражением. Горько просмеялся про себя Дуань Лин Тянь, и в этот миг он ощутил, как ему в лицо ударила острая и стремительная аура. Зеркальная кукла ринулась в атаку. Вжух! Марионетка ринулась в атаку и решила начать с самой знакомой ему техники передвижения ранга Земли. При помощи урагана она настигла его в мгновение ока. Искусство рассечения мечом. Вспышка меча напоминали вспышку молнии, напоминая тень, но не только. Внутри вспышки меча Дуань Лин Тяня еще высвобождал второй уровень концепции ветра, первый уровень концепции молнии и начальную силу земли. От ледяного ощущения клинка Дуань Лин Тянь невольно задрожал. Ураган. Дуань Лин Тянь резко отскочил, а стремительная вспышка меча пронеслась в миллиметре от его лица. Однако на его лице остался белый след. Опасность сразу заставила его напрячь все боевые инстинкты. Вжух! Уродливый незавершенный меч появился в воздухе над рукой Дуань Лин Тяня. На самом деле Дуань Лин Тянь и зеркальная кукла выглядели как близнецы. Отличить их друг от друга со стороны было невозможно. Разница заключалась лишь в том, что глаза марионетки выглядели безжизненными, потому что у нее не было души. Свист. Марионетка атаковала снова, а ее меч разделился на две полосы, сопровождаясь поддержкой концепции ветра и концепции молнии. Оба удара, как выпущенные стрелы, полетели в Дуань Лин Тяня. ХМПФ. Холодно фыркнул Дуань Лин Тянь, а сам сделал шаг вперед. Он взмахнул мечом, направляя точно такие же атаки в ответ. Бам! Вспышки меча столкнулись друг с другом, сокрушая друг друга. Однако силовая волна полетела в обоих противников, растрепав обоих одежду. Два луча меча высвобождались из меча Дуань Лин Тяня по тому же самому принципу, как он атаковал при помощи точки сотрясения. Он мог с легкостью высвобождать такой удар любой конечностью, а мощь такой атаки поражала. Но, к сожалению, сейчас его противником выступала зеркальная кукла, которая владела всеми его способностями. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. По туннелю мелькало двое силуэтов, что держали в своих руках одинаковые мечи. Пещера постоянно сверкала различными вспышками меча. Дуань Лин Тянь и зеркальная кукла сражались друг с другом на пределе возможностей. Оба противника сражались на равных, потому что все их способности сопровождались одинаковыми силами. Время неторопливо текло. Прошел час, но Дуань Лин Тянь и зеркальная кукла так и не определили победителя. Каждое их противостояние заканчивалось ничьей, но Дуань Лин Тянь невольно начал беспокоиться. Если так и продолжится, то когда наступит конец? Нетерпеливо задавал он себе постоянно один и тот же вопрос. Вот почему его атаки слегка поддавались воздействию его эмоций, поэтому то он постепенно попадал в невыгодное положение. Дерьмо. Попав окончательно в невыгодное положение, Дуань Линтянь попал под шквал атак зеркальной куклы, но она хотела его прикончить за один удар. У нее нет души, поэтому она не подвластна эмоциям, как я. Кроме того, ее боевые инстинкты не уступают моим, поэтому любая моя оплошность заканчивается провалом. Столкнувшись с постоянным натиском атак зеркальной куклы, Дуань Линтянь упал на землю, а выглядел он уже неважно. Марионетка выглядела как холодная машина для убийства. Без всяких сдерживаний и ограничений она пользовалась всей своей возможной силой, не испытывая страха. Получается, что любое живое существо проиграет зеркальной кукле. Выражение парня стало уже крайне неприглядным. Только человек, что сейчас находился в его шкуре, мог понять его нынешнее настроение. Но его опыту могли подвергнуться лишь еще 9 существ, что проходили тест третьего этажа сокровищницы монарха меча. Просторный туннель покрывался плотным слоем твердого льда, в то время как по его поверхности мелькало 2 девушки, которые постоянно сталкивались друг с другом. В очередной раз они столкнулись друг с другом в воздухе. Цзинь, цзинь, цзинь, цзинь, цзинь. Постоянно что-то дозвякало. Если же присмотреться, то в их руках находились красочные колокола. Звон колокола словно мог захватить душу человека, против которого довольно сложно защититься. 2 сражающиеся девушки выглядели одинаково, каждый на вид 15 или 16 лет. Любой мужчина, глядя на их внешность, понял бы сразу, что смотрит на 2 поразительных красавиц. Но одна из них бросалась в глаза больше, чем другая. Ее глаза не выглядели оживленными, как у другой девушки, словно у нее напрочь отсутствовала душа. «Проклятие!» — гневно воскликнула девушка с блестящими глазами. «Не только у нее такие же силы, как и у меня, но у нее еще точно такое же оружие. Да к тому же еще и концепция льда сопоставима с моей. Это последний тест. Всего их 6, но я уже завалила 1. Неужто мне суждено завалить и 2?» Глава 621. Наследие боевого монарха. Дуань Линтянь, естественно, не знал, а также особо не задумывался, что происходило у других участников третьего этажа сокровищницы. Сейчас он подавлялся зеркальной куклой. Раз марионетка воспользовалась преимуществом отсутствия настроения, а ее атаки походили на шквал, поэтому постепенно она и завладела темпом боя. Свист. Черная вспышка меча вырвалась из руки марионетки, которая словно удар молнии понеслась на Дуань Линтяня. Звон. Одинаковые мечи снова столкнулись друг с другом, вызывая громкий звон. В то же время Дуань Линтянь ощутил, как яростная сила давит на него, так как он не успел полностью высвободить свою. Яростная сила зеркальной марионетки передалась через ее меч и проникла с тела Дуань Линтяня. Даже если он сейчас и использовал барьер земляного дракона, особой пользы он не принес. Барьер защитной ци не смог выдержать яростной силы, поэтому мгновенно разлетелся на кусочки. Вот почему атака марионетки отправила Дуань Линтяня в полет. Парень с треском столкнулся со стеной туннеля. От удара его вырвало кровью, из-за чего парень побледнел. Выглядел он уже очень плачевно. «Зеркальная кукла как моя тень, и теперь я даже проиграл собственной тени. Если подобное вылезет наружу, интересно, как много людей станет надо мной смеяться». Насмехался сам над собой Дуань Линтянь. «Нужно снова пробежаться по воспоминаниям боевого императора Возрождения и разобраться, есть ли способ справиться с зеркальной куклой». Дуань Линтянь глубоко вздохнул, а затем начал убегать от марионетки, которая сразу бросилась за ним в погоню. В его голове мелькали воспоминания боевого императора Возрождения. Никто не мог отрицать, что боевой император Возрождения являлся поразительным мастером начертания. В его воспоминаниях имелись методы размещения формаций для зеркальной куклы, а также большие объемы информации о ней. Но когда Дуань Линтянь внимательно пробежался по сведениям, то невольно лишь похвалил невероятность зеркальной куклы. Как только ее формация размещалась, то мало кому удавалось избежать смерти от ее рук. Если бы я находился на месте человека, что разместил подобную формацию, то затем лишь потирал бы руки от зрелища, как тот неудачник погибает от рук зеркальной куклы. Но проблема заключается в том, что сейчас именно я пытаюсь с ней справиться. Раздраженно выругался про себя Дуань Линтянь. Разве нет никакого способа? Дуань Линтянь продолжил листать информацию боевого императора Возрождения, касающуюся зеркальной куклы. Но, к сожалению, спустя долгое время он так и не смог ничего обнаружить. Время неторопливо текло. Он до сих пор преследовался марионеткой, а его состояние становилось все хуже и хуже. Но он настойчиво продолжал копаться в воспоминаниях боевого императора Возрождения. Как говорится, небеса никогда не оставляют настойчивого человека. Когда прошли целые сутки, он нашел кое-что в его памяти. Смутные сведения о недостатке зеркальной куклы. Помимо отсутствия души и отсутствия усталости, самый ужасающий аспект зеркальной куклы состоит в том, что она осваивает любое состояние своей цели. Но именно в этом и является ее сильнейшее слабое место. Если цель невольно испытает проблемы и решит навредить сама себе, то зеркальная кукла повторит его маневр, чем тоже навредит себе. Цель может вовремя остановиться, но зеркальная кукла так не сможет, поэтому сама себя доведет до саморазрушения. Данные сведения наконец обрадовали Дуань Лин Тяня. Вот значит как, только подумать, что я так долго игрался с ней. Как по мне, то данный тест больше подходит не тесту силы, а тесту мудрости. Проще говоря, он включает в себя проверку как силы, так и ума. Размышлял про себя Дуань Лин Тянь, уклоняясь от атак марионетки. Внезапно его первородная энергия забурлила. Когда он высвободил еще и свою духовную силу, то он заметил, что в теле марионетки первородная энергия забурлила точно в таком же темпе. «Тогда я совершу ставку». Взгляд парня вспыхнул безумностью. Его первородная энергия потекла по особому маршруту, а по пути она разрушала множество меридианов. Он ощутил сильную боль, но, к счастью, повреждения он тщательно контролировал, поэтому мог с легкостью вылечить их при помощи великой пилюли восстановления. В то же время он заметил при помощи духовной силы, что первородная энергия марионетки разрушала точно те же самые меридианы в своем теле. Бам! Первородная энергия Дуань Лин Тяня ринулась дальше по пути, разрушая еще больше меридианов, а марионетка повторяла за ним. Почти добившись нужного результата, он остановил свою первородную энергию.